Завтра утром. Хорошо. Это значит, что у нас будет только одно романтическое свидание. Увы, мадам. Я еще мадемуазель, мсье Сергеев. Всего хорошего. Последние слова про мадемуазель были сказаны Николь отнюдь не в качестве флирта. Сергей почувствовал, что за все время Николь Санье, руководительница аналитического отдела страховой компании АСК, только-только открылась как человек, и в ее словах было много боли, горечи и грусти. Придя в свой кабинет, Сергей какое-то время молча посидел, уставившись в окно, бездумно погрузившись в какое-то подобие медитации, потом сделал несколько заранее намеченных звонков, выслушал ответы, подумал о том, что пора бы уже договориться о встрече с страховым следователем Дювалем. И тут зазвонил телефон на его столе. Звонила Марта, она сообщила, что мсье Ив Дюваль был уволен из компании АСК ровно месяц назад. Руководство посчитало его работу неудовлетворительной. Живет Ив в Брюсселе, на Рю де Фландр, Фландерской улице. Что же это лучше, чем ничего? Марта пыталась дозвониться, но ни домашний, ни мобильный телефон мсье Дюваля не отвечает. «Марта, благодарю вас, попрошу, принесите мне личное дело мсье Дюваля, там фотография есть, я надеюсь, вот и отлично, прямо сейчас и несите». Марта появилась в кабинете Сергея буквально через несколько секунд. Сергеев озаботил ее чашкой чая, а сам принялся изучать личное дело следователя Дюваля. Дюваль был уроженцем французской Гвинеи. Его семья 23 года назад переселилась во Францию. Там он получил образование. Там начал работать. Ага. В связях, порочащих его, не замечен. Что еще? В АСК работал 7 лет. Характеристики блестящие. Причина увольнения. Это интересно. Болезненно воспринял критику расследования страхового случая по делу. Так это же дело Креймера. Значит, его вытурили с хорошей работы из-за этого дела? Недаром старики постоянно пинают его расследование, пинаемого-то нету. Похоже, и встал козлом отпущения, или как говорят сейчас на Украине, а я от этого буквально кипятком писаю, цапом ведбувайлом, в этом деле. Тем более есть повод с ним встретиться. Сергей захлопнул папку с личным делом Дюваля и посмотрел в окно. Это было просто ощущение. Ощущение, которое нельзя было назвать каким-то именем, термином, одним словом. Сергеев почувствовал, что что-то тронулось с места. Такое, примерно, чувствует собака, идущая по верному следу. Глава 12. Музейные истории. На сегодня у Сергея было запланировано множество дел. Самое важное из них он решил совместить с самым интересным. А самым первым, второстепенное, которое, по возможности, совместить с самым главным. Уф, запутано, а вы думаете, сам Сергей Сергеевич сразу сумел во всем этом разобраться? Нет, он только выстроил приблизительный график событий и последовательность действий, но расчет по времени не осуществлял. Не зная города, невозможно точно вычислить временные отрезки, отпущенные на каждое дело, но вот выстроить приблизительный оптимальный график Сергеев мог самостоятельно, не подключая к всему никакой компьютерной программы. Такие графики он выстраивал в голове, вот только прикидывал время с серьезным запасом, минимум на чашку-другую кофе, так, на всякий случай. Когда Сергей уже собирался покинуть офис, зашла Марта и сообщила, что машину на прокат ему уже взяли, техники компании проверят ее, а завтра в 6 утра он может забрать машину на стоянке у отеля. Из более неприятных новостей было то, что с Ивом Дювалем нет никакой связи, даже его бывшие коллеги по работе не знают, что он делал последних несколько недель, а это уже заинтересовало Сергея всерьез. Вряд ли такой человек, как следователь Дюваль, будет исчезать без серьезных на то причин. Вот только сущность этих причин узнать было бы интересно. Николь пообещала, что Дюваля найдут, более того, она подключит для этого бельгийскую полицию. Ну что же, в профессионализм местной полиции Сергеев свято верил, но в то, что Дюваль быстро обнаружится, нет. Чтобы встретиться с мадемуазель, как выяснилось, Санье в музее у Сергея Сергеевича Сергеева было две причины. Во-первых, он хотел просто вытащить привлекательную женщину на свидание. Нет, никаких иллюзий Сергей не питал. Он просто знал, что чтобы заинтересовать женщину, мужчина должен вывести ее из равновесия. Неважно, каким образом, но зацепить ее, уничтожить состояние внутреннего благодушия и самоуверенности. Он не мог не рисковать. Он не мог не принимать вызовы судьбы, а красивая стерва – это постоянный вызов, особенно учитывая, что его поначалу стервы воспринимают как нестоящий внимания объект. Как хорошо казаться иногда слабым. Пусть сила проявится потом. Ах, какое наслаждение испытывал шекспировский Петручча, укротив свою строптивую женушку. А для полноценной жизни, в последнее время, Сергею как раз шекспировского накала страстей и не доставало. Для Сергея это был тонкий расчет, не уверенность, а игра. Игра достаточно жестокая, в первую очередь по отношению к себе. Потому что за страсть ты расплачиваешься привязанностью. И хорошо, когда страсть угасает, а привязанности еще не возникло. А если наоборот, но эти игры с сильными женщинами на грани дозволенного составляли сущность Сергея. Только в таком столкновении характеров он чувствовал прилив адреналина, так необходимый для того, чтобы ощущать всю прелесть сегодняшнего бытия. Для начала Сергеев поймал первое попавшееся такси. Заметьте, он не ловил второе или третье. Эти конспиративные штучки его пока совершенно не волновали, и поехал, больше для очистки совести, на Фландерскую улицу. Как он и предполагал, мсье Дюваля дома не было, а словоохотливая консьержка за пару евро сообщила, что мсье Ив отсутствует на своей квартире уже третью неделю. Этим же такси Сергеев перебрался на Банковскую улицу, где, как вы понимаете, находится Национальный банк государства Бельгия. Осмотрел громаду гражданского благополучия в этом благополучном, более чем, государстве. Впрочем, по Бельгии мировой финансовый кризис тоже ударил, вот только не было такого жуткого ажиотажа в связи с этим грозным ударом. Нацбанк делал свою работу, правительство – свою, а присутствие королевской власти дарило надежду на то, что к худшему ничего не изменится. Впрочем, Сергеев понимал, что этот взгляд является просто беглым взором стороннего и совершенно равнодушного наблюдателя, коим он, собственно говоря, и является, а потому, ошибочен. Скорее всего, кризисные явления есть, и очень серьезны, и бельгийцы работают над преодолением кризиса, не покладая рук, но все-таки работают, они рвут власть друг у друга, как наши украинские политики. Какое все-таки сволочи правит нами, в который раз за короткое время пребывания на бельгийской земле подумал Сергеев. Он заметил этого человека еще около здания компании. Сейчас он снова возник недалеко от Сергеева. Подумав немного, Сергей направился к банкомату, в котором снял сотню евро. Когда наш герой отходил от банкомата, он успел услышать «в 17:00». Ну что же, время не поджимало. Можно было устроиться для чаепития в каком-то кафе. Скорее всего, стоит для этого пройти на Лувинскую площадь, говорят, она своеобразна и довольно привлекательна, и на ней масса кафешек. Надо сказать, что количеством кафешек Лувинская площадь не впечатлила, скорее всего, это говорили про совсем другую площадь. Плохо, старею, раз начал забывать информацию, выругал себя Сергеев, однако подходящее заведение со столиками на тротуаре нашел. Столик как раз был на одного, максимум двух человек, и то, если двое будут пить только одну чашечку кофе на двоих. Поколебавшись минут 5-6, он заказал капучино и несколько пирожных. И то, и другое были превосходного вкуса. Пирожные таяли во рту, а кофе был достаточно крепок и с хорошей пеной. Вообще-то уже было время ленча. Но именно сейчас следователь страховой компании мог заняться своими прямыми обязанностями и сделать несколько важных звонков. Пришлось звонить долго, один человек в сене находился. Сергей с грустью подумал, сколько денег ушло на роуминг, но потом собрался и нашел наконец-то нужного человека. Стараясь не слишком растягивать телефонное удовольствие, Сергей все равно вынужден был проговорить по телефону не менее получаса. Тут он с грустью понял, что трубка уже почти полностью разряжена, а это было уже очень неприятно. Главное, что следователь так и не помнил, бросил ли он запасной аккумулятор во внутренний карман, что же, как раз представился удобный случай проверить память. И вообще, что-то по выходу на пенсию расслабились вы, Сергей Сергеевич. А не пора ли возвращаться на военное положение? Кажется, самый раз. Сразу же после пирожных переходить к ленчу не хотелось. Сергеев прошелся к площади Свободы и недалеко от Королевского цирка нашел местечко, где смог вкусно и недорого пообедать. Времени оставалось еще с избытком. Но Сергей решил пойти в музей современного искусства заранее. Как всегда в таких случаях, он выбрал маршрут пешкадралом с таким расчетом, чтобы сделать маленький маневр и пройти еще и мимо музея классического искусства. Очень уж хотелось полюбоваться этой громадой работы Балата. Предчувствия его не обманули. Дворец графа Фландерских впечатление производил и без этих четырех скульптур на его фронтоне. Музыка, архитектура, скульптура и живопись – но само здание производило колоссальное впечатление собственной, особенной гармонией и силой. Посмотрев на мясистую физиономию Рубенса, Сергеев быстро пошел к музею современного искусства. В музее его интересовали работы импрессионистов. Из всех направлений искусства последних двух веков импрессионизм больше всего нравился Сергею. Как-то так получилось, что его взгляд на мир в чем-то совпадал со взглядом импрессионистов, а из всех импрессионистов ближе всего по духу к старине Сергееву был Анри Матисс. Это было хорошо, что сейчас только начало 21 века и импрессионистов не успели перевесить в музей классического искусства. Из всех этих художников Сергеева больше всего восхищал Матисс. И не потому, что увлекаться западными художниками было какое-то время модно. Нет, просто Сергеев видел, в какой силой передает этот человек окружающий мир. Помнится, в Эрмитаже он застыл около прекрасного танца кисти мастера, картины, заказанной Матиссу великим русским меценатом. Он смотрел на это поразительное синее небо, такое синее-синее, просто кусок полотна, залитый яркой синей краской и ничего более, на эту зеленую-зеленую траву, кусок холста, просто залитый яркой зеленой краской, и на эти ярко-красные фигуры, где-то уродливые, где-то угловатые, такие неправильные, неправдоподобные и такие невыразимо прекрасные в том самом движении, которое и составляет смысл нашего существования. А рядом с этим полотном была картина, которую художник назвал «Музыка». И те же фигуры, красные, на синем и зеленом фоне, только застывшие, с черными ртами, которые издавали звуки музыки. И было какое-то волшебство, что-то такое, что нельзя выразить словами, потому как ничего, кроме искусствоведческих штампов, не приходит в голову. Было что-то такое, что обычно называют божественным дыханием в этих незамысловатых картинах. И сила этого дыхания была такова, что даже непосвященный мог ощутить его, если только попадал в его такт резонанс. И кто-то слышал эту чудесную музыку, а кто-то ощущал то легкое дуновение, которое вызывают танцующие в хороводе, который проносится мимо тебя и устремляется куда-то туда, вдаль, в неизвестное, в саму вечность. Теперь Сергей захотел посмотреть на картины художника, которые хранились в Брюсселе. Он был уверен, что бельгийская коллекция Матисса была почти такой же значительной, как и парижская, во всяком случае, не хуже Эрмитажа. Однако же, зала Матисса не было вообще. Он нашел зал, посвященный импрессионистам, и там натолкнулся на картину «Интерьер в красных тонах». Это была работа 1946 года, поздний Матисс. Как говорят специалисты, когда художник уже устал от классических форм импрессионизма и все больше уходил к первобытной простоте и выразительности, где главную роль играли геометрия, очертания и точность цветовой гаммы. Правда, быть в музее современного искусства и пройти мимо картины Давида «Смерть Марата» было бы верхом невежества. Этот шедевр, который много лет принадлежал бельгийскому музею современного искусства, был чуть ли не главной приманкой для туристов. Почему-то смерть и кровь всегда больше всего привлекали человеческое внимание. Большое полотно Давида большого впечатления на Сергея не произвело. Возможно, фотографический принцип изображения места трагедии, где не было и намека на правду, как-то отталкивало взгляд профессионала. Может быть, как профессионал, Сергей слишком хорошо знал истинное нутро смерти и истинную ценность большинства профессиональных революционеров. Но когда он рассматривал эту смерть, к нему подошли: «Вам не кажется, что вы выбрали весьма символичное полотно?» Тогда со смерти Марата началась смерть французской революции, а наша первая встреча совпала с началом смерти Советского Союза. Помните? Да, Андре, помню. Странно, вы подцепили меня тогда именно на идеологии. Сыграли на том, что Россия переживала плохие времена. Андре, я сейчас в отставке. Вот как? Да, мой приезд не связан ни с вами, ни с вашими теперешними связями и работой. Мне неизвестно об этом ничего. Вот как? Мой переход из КГБ и СССР в СБУ был непростым переходом. Все связи я оставил в России. Докладная записка о моей встрече с вами тоже, скорее всего, осталась всего лишь докладной запиской, если кто-то вообще успел ее прочитать. Вы хотите сказать, что о наших договоренностях никому не известно? Это не так, было известно. Докладная записка пылится где-то в архиве. Если на вас не вышли, следовательно, или эта информация потеряна, или... Или что? Или вас законсервировали до лучших времен. Приятно чувствовать себя фламандской селедкой. Говорю как есть. Вы всегда были со мной обезоруживающе откровенны. Да, поэтому могу сказать вам, что встреча со мной была, скорее всего, ошибкой. Думаю, за мной приглядывают. Не следят, не ведут, но приглядывают. Если начнут что-то копать, может быть и докопаются. Возможно, что и так, да, я не знаю цели вашего приезда. Скорее всего, вы и не откроете мне ее. Сергеев утвердительно кивнул в ответ головой, мол, не открою. Но если вам понадобится какая-то помощь, обращайтесь, сейчас я имею некоторые возможности. Вот номер мобильного, запомнил. Благодарю вас, Андре. Всего хорошего, и вам всего наилучшего, Серж. Глава 14. И это они называют свиданием. Встреча с Андре вызвала у Сергея множество чувств, и пришли воспоминания о его командировке, как раз перед распадом СССР. Господи, как же это все было давно. В любом случае, настрой на спокойное лицезрение картин пропал. Надо было бы осмыслить последнюю встречу и решить, насколько ему удалось не ввязаться в вечную игру спецслужб. Или это иллюзия, что он вообще был вне игры. Что-то все получается не так, слишком все просто и в то же время. Его не покидает ощущение, что все слишком-слишком сложно. А разгадывать многоходовые комбинации специалистов спецслужб – это не самый сильный конек Сергеева, ему своей работы хватало. Вот, например, встретиться, завербовать, найти к человеку подход, нащупать какие-то общие темы. Тут Сергей всегда был на высоте. Сочетание хорошего знания психологии, высокой эрудиции и здоровой наглости, наложенные на простецкую физиономию, часто давали выигрышную комбинацию. Что же, получить наслаждение от искусства не получится, так хоть какую пользу извлечь от шатания по музею. И Сергей стал просто прохаживаться из зала в зал, стараясь определить, нет ли за ним слежки. Слежки не было точно, не все навыки были растеряны, а пока надо было пробраться поближе к выставочному залу. Кажется, выставка у Архола на первом этаже. Итак, Андре Вильяр, он был человеком, который занимался поставками оружия, француз, левые убеждения в семье, подходящая мишень для вербовки. Сергей работал с ним ровно 3 месяца, и на 3-й месяц они договорились о сотрудничестве. Жаль только, что уже через 3 дня после их встречи Сергей был отозван в Москву, а потом был переведен в Киев. Значит, сейчас Андре серьезно продвинулся. Но в чем? В торговле оружием? Тогда он вряд ли стал с такой тревогой следить за мной. И потом, Андре знал о моем приезде заранее. Как? Почему? Почему ему понадобилась эта встреча? Черт подери, столько вопросов, и нет ни одного ответа. И кто в конце концов убил Лору Пальмер? Да уж, в жизни судьба так порой напутает, что Твин Пикс просто отдыхает. Интересно, где же сейчас работает или служит Андре, и кому задать этот вопрос, или никому лучше его не задавать, до поры, до времени. Наверное, пусть это останется маленькой тайной. В конце концов, на фоне больших тайн и громадных денег, которые стоят за ними, эта тайна кажется пустяковой. А вот и она, уже ждет. Пришла на 2-3 минуты раньше. Это что, интерес, или профессиональная привычка? Нет, вот насчет профессионализма могу поспорить. Скорее всего, выскочка. Как это в фильме. Стали продвигать по профсоюзной линии, что-то вроде того. Но есть в этой женщине то, что называют силой характера. И пока что она меня не видит. Это хорошо. Еще 20 секунд, точно. Теперь ровно без четверти. Николь, она резко оборачивается. Хотя достаточно было бы поворота головы, Сергей не за спиной у нее, а немного сбоку. Правда, он так выбрал это немного сбоку, чтобы из ее поля зрения выпадать, но это, скорее всего, следует отнести в его профессиональным привычкам, нежели к ее недоработкам. «Сергей, вы пригласили меня сюда, чтобы я полюбовалась на Мэрилин Монро? Ну что вы, какое тут любование? Просто воскрешаю старые добрые привычки и традиции. Судя по всем вашим материалам, они мне пригодятся, и очень скоро. Что вы имеете в виду? Николь, я не поверю, что вы не понимаете. Не косите под дурочку, у вас это все равно не получится. Ну что же, если нас не интересует многократно раскрашенная Мэрилин, то что же нас интересует, скажите, Серж? Можно, я буду вас называть так, на французский манер, а то Сергей, это звучит для моего уха. Не возражаю, Николь. Хорошо, Серж, у вас есть что-то новое для меня? Ну, конечно, есть. Одна новость хорошая, вторая – плохая. С какой начнем? С плохой. Вы не мазохистка, Николь. А что, вы бы начали с хорошей, Серж? Нет, мне было бы все равно. Вы выиграли. Прошу вас, скажите ваши новости. Лиза Хаимзан отправилась 2 недели назад на лечение в какой-то санаторий. Это все, что про нее известно. К ней приехал кто-то из Израиля, она заскочила к своей подружке и сообщила, что Марик оплатил ей лечение в каком-то шикарном санатории, и она немедленно уезжает. Соседке она оставила ключ, чтобы та поливала вазоны и кормила кошку. Что еще? Самое грустное в том, что кошка отказалась от еды и умерла. Умерла, скорее, околела, ведь так правильнее говорить о животных. Простите, это что, юмор? Скорее, сарказм. Тогда вам не безинтересно будет узнать, что Фаина Кремер, гражданка Австралии, в свой родной Сидней не возвращалась. Во всяком случае, пока что. Она оформила шенгенскую визу, а неделю назад была зарегистрирована в австрийском консульстве, в общем, где-то катается по Европе. Понятно, поисками займутся лучшие детективы, в этом я как раз и не сомневаюсь. А что у вас хорошего? Сергей резко остановился. Они наконец-то дошли до разноцветных Мэрилин. Не понимаю я этого. Стар стал, наверное, а вы? Мне это понятно, но я не в восторге. В этом нет души. Вот как, интересное суждение. Серж, прошу вас, не томите меня. Хорошо, я-то не садист, раз вы не мазохистка. Простите, просто садист — идеальная пара мазохистки. Это опять юмор? Нет, это грубая проза жизни. Ну, Серж, голос Николь стал почти умоляющим. Вот телефон, это Николай Аверьянов. Он известный астроном, правда, увлекся в свое время изучением НЛО, стал вроде как астрономом-диссидентом. В смысле, ну, официальные астрономы, академики его сильно критиковали, перестали печатать, зато имеет широкие связи среди астрономов-любителей. У него даже своя радиостанция есть, он с некоторыми поддерживает связь в волновом режиме. И что, он согласился помочь, тем более, что что-то про этот метеорит он припоминает. Теперь вы ему позвоните, если его устроит ваше предложение. Думаю, его память начнет творить чудеса. Это мобильный? Нет, домашний. У него нет мобильного телефона. Поэтому проявите настойчивость. Да, во время наблюдений трубку не берет, фотографирует. Так что звонить ему начните с раннего утра, чтобы он еще спать не лег. Попадете в этот временный отрезок, считайте, что вам повезло. А что нужно, чтобы удача стала более явной? Просите, чтобы над Питером прошел дождь. Правда, в такие минуты у Коли настроение портится. Не знаю, будет ли это лучше, но, что есть, то есть. Ваши планы и что вам нужно? Машина, это ясно. Второе, нужно 3 группы наблюдателей, независимые. Одна берет под наблюдение яхту, вторая – дом, третья – сам объект. Постоянное видео и фото, съемка. И еще, можно как-то побыстрее узнать, кто из известных борцов за свободу Чечни находится сейчас в Брюсселе. Я постараюсь. И кто из этих борцов связан с террористами? Хорошо, я постараюсь. Великолепно. Мне нужно будет несколько жучков, диктофон, картеранси и окрестностей, лучше всего из тех, которыми пользуются военные. Они самые подробные. Серж, у нас карты достаточно точные и не военные. Знаю. Но самые подробные все-таки у них. Постараюсь. Это все? Нет, самое главное мы с вами упустили, Николь, что вы будете сейчас делать? Может, составите мне компанию за ужином? Извините, Серж, но я вернусь в офис. Через 25 минут докладываю самому. Ах, вот как, я заеду в 10 к вам в гостиницу. Расскажу о результатах доклада. Надеюсь, доклад пройдет успешно. Я не прощаюсь. Николь грациозно вывернулась и сбежала по лестнице к выходу из музея. Странно. Получилось, что мы уже выставку покинули, заметил про себя Сергей. Теперь осталось дождаться приезда Николь и понять, это было у них свидание или как. Глава 15. А вот это она называет свиданием. Николь появилась внезапно. Так появляется снег, так появляется смерч над горизонтом, так собирается шторм на море. Нет его, а тут раз и откуда ни возьмись небо становится тяжелым, свинцовым, а ветер начинает рвать паруса и вздымать волны вокруг маленькой яхты, которую люди называют судьба. Сергей вообще не оказался готов к тому, что она просто набросится на него, набросится, как изголодавшаяся дикая кошка набрасывается на кусок колбасы. Нет, у Сергея Сергеевича были разные романтические приключения, в том числе и с женщинами, которые сами инициировали начало отношений, но чтобы так решительно бросались тебе на шею. Ошарашен, поражен, растоптан, и только губы чувствуют, как горячий ее поцелуй, такой долгий, что им можно заполнить паузу в старом немом фильме. Сергей вспомнил, как встречался с одной журналисткой. Они познакомились совершенно случайно, в Москве. Сергей уже уезжал из столицы, когда сумел все-таки уломать девушку на переписку. Пришлось надавить, авторитет подействовал. И тут, через недели три переписки и перезванивания, когда казалось, что роман затихнет благодаря расстоянию, Валерия выбила командировку в Киев, чтобы сделать какой-то репортаж об украинском президенте. Невысокого роста, черноволосая, с чуть раскосыми глазами, спрятанными за толстыми стеклами очков, она не производила впечатления суперкрасавицы. Одевалась очень просто, только в джинсы и кроссовки, хотя Сергей ей не раз говорил, что платье и черные туфли-лодочки на не самом высоком каблуке – это как раз ее стиль. Но стоило ей только распустить роскошные черные, как смоль, волосы, снять очки, усесться на пол, скрестив и подобрав под себя ноги, как сидят на Востоке, а она сама была с Востока, из семьи бакинских евреев, как ты понимал, что красивее девушки не найти. Он встретил ее прямо с поезда. Они побродили по Киеву, и Валерия сделала несколько снимков для своего репортажа, тем более, что весь материал она приготовила заранее. Чтобы не чувствовать себя совершенно обязанным именно ей этим визитом, Сергей подкинул про президента несколько интересных фактов. Ни криминал, ни тайна, просто то, о чем знают немногие, и что не является чем-то выходящим за рамки. Так, штрихи к характеристике человека как личности. Впрочем, за время общения с журналистами Сергей понял, что именно такие фактики иногда составляют главную ценность журналистского писания. Они пошли пообедали, потом гуляли, пили кофе, болтали. Под вечер, кстати, Валера не пила спиртного вообще, когда они просто шли по городу, почему-то им взбрела в голову мысль очутиться в бильярдной и погонять шары. Точнее, Валерия решила похвастаться своим умением играть в американку. Сергей же прекрасно владел кием и регулярно играл не только в традиционный русский бильярд, но и в новомодную американку. Была в Валере одна черта, которую очень точно заметил в свое время Сергей и очень удачно использовал, чтобы вызвать к себе интерес. Она была провокаторшей, смелой и бесшабашной. В бильярдной на втором этаже, который был разделен на три больших зала, они выбрали самый отдаленный из всех, где мало курили и не было почти игроков. Из шести столов с русским бильярдом игра шла только у одного, а оба стола с американкой пустовали. И тут Валерии предложила играть на раздевание. То ли она настолько была уверена в своих силах, то ли хотела посмотреть, как поведет себя ее новый знакомый в стрессовой ситуации. Ха! Она считала, что это стрессовая ситуация. После третьего проигрыша подряд Лера сняла с себя рубашку и очутилась за столом в одних джинсах, предоставив Сергею возможность любоваться самой красивой грудью в мире. Во всяком случае, тогда он был в этом уверен. Не очень большое, прекрасной грушевидной формы с большими ровными круглыми сосками, это произведение матушки природы манило и притягивало Сергея, как мотылька притягивает свет ночника. Но даже лицезрение столь прекрасных форм не помешало Сереге выиграть еще раз. Глаза глядят, а руки делают. Он опять загнал черного в нужный угол и теперь смотрел за тем, как Валерия стягивает джинсы, оставаясь в одних трусиках-стрингах. Тут он перехватил совершенно жалостный взгляд парня-охранника, который смотрел на это действие, которое точнее назвать было бы безобразием, широко распахнутыми глазами и скомандовал Лере одеваться и идти домой. Тогда Лера, все еще в одних трусиках, подошла к нему, потупив глаза, стала крутить пуговицу на рубашке и спросила таким тихим, невинным и совершенно покорным голосом: «А презервативы у нас есть?» И когда узнала, что в Греции все есть, даже презервативы, успокоилась, оделась и через полчаса, когда они очутились в квартире Сергея, он понял, что такое ураган любви. Так вот, Николь была не ураганом, Николь была смерчем, цунами, тунгусским метеоритом на худой конец. Все то, с чем, кем сталкивался до сих пор Сергей, просто терялось и не имело никакого сравнения. Ее действительно не надо было сравнивать ни с чем. Может ли человек описать разницу между током в 50 тысяч и 500 тысяч вольт? Думаю, если он попал под такой ток, то не сможет. Так вот, Николь была током в 500 тысяч вольт. Она была тем, что притягивает и тем, кого тянет. Она была и магнитом, и намагниченной стружкой. Она была всем. Она смогла наполнить собой все пространства вокруг мужчины, так что ему просто не осталось свободного места. И даже такой хладнокровный и уверенный в себе человек, как Сергей, не мог устоять перед этим ураганом. Николь сама приняла решение. Импульсивно, В какой-то момент она решилась и не откладывала исполнение своего решения ни на минуту. Сначала она хотела приехать и поиграть с ее русским подчиненным, нет, коллегой, в кошки-мышки, применить весь арсенал тайной и явной женской дипломатии, подразнить его, заставить его домогаться ее тела, но, непонятно почему, она вдруг переменила решение. Ей захотелось сойти с этим мужчиной, который вызывал у нее постоянное раздражение, сойтись, как сходятся дикие звери в период течки, спариться, как только спариваются гордые олени в дикой природе, нагло и бесстыже. Ее раздражало в Сергееве и его непробивная самоуверенность, которую Николь так и не удалось поколебать, ей не нравился глупый вид его круглого открытого простодушного лица. Николь понимала, что это всего лишь маска, но из всех масок это была Николь самая ненавистная. Ее раздражала манера Сергея не договаривать, умалчивать, выдавать информацию маленькими порциями только в самом минимальном размере, без комментариев. Обычно в комментариях и раскрывается образ мысли человека, его манера принимать решения и делать выводы. А тут у женщины не было никаких зацепок. Она чувствовала себя кошкой на покатой плексиглазовой плоскости. Летишь, сползаешь, вот-вот упадешь, выпускаешь когти, а ими ни за что зацепиться. И тут Николь поняла, что она решила не только снять стресс от работы, она должна оглушить своим сексуальным напором странного мужчину, подчинить и раздавить его тем оружием, которое всегда срабатывало у женщины, как оружие последней надежды. В сексе Николь была не просто активной, она была сверхактивной, брала над мужчиной верх, предпочитая позу наездницы. Вот и сейчас она, вцепившись поцелуем в его мягкие пухлые губы, сдирала с мужчины рубашку, чуть не исполосав спину своими тонкими, аккуратно наманикюренными ногтями. Ее цель была подчинение. Она должна подчинить мужчину и заставить его доставить ей, женщине, максимум удовольствия. И через такое подчинение, сначала в постели, потом можно заставить мужчину вообще подчиниться, стать покорной ее воле, заставить его делать то, что ей только ей необходимо. Но пока еще в комнате их было двое, она и он. Резким рывком она заскочила на мужчину, обхватив его тело еще и ногами. Мужчину буквально вжало в стену коридорчика. Но Сергей и не думал теряться. Он подхватил Николь под ягодицей и крепко сжал ее тренированное тело. Это было, есть и будет борьбой и только борьбой. Инь и Ян, совершенно и непререкаемо. Она также резко и внезапно соскочила с него, сорвала, наконец, рубаху, которую теперь только на помойку выкидывать. Таким же резким движением сорвала с себя черный элегантный пиджак, который обиженным комом упал в угол коридорчика. Туда же последовала ослепительная белая блуза, теперь только белого цвета лифчик скрывал ее грудь от настойчивого и нескромного взгляда мужчины. Разъяренная женщина снова бросилась на него, внезапно осознав, что за этим чуть рыхлым телом скрывается сила, не только душевная, но и физическая. То, что казалось слоем жира, благодаря комплекции, одежде и лицу мужчины, оказалось мышцами, которые спокойно оторвали женщину от пола и понесли в комнату, в широкую постель, которыми так славился брюссельский Хилтон. Сергей понимал, что то, что происходит, нельзя назвать любовью, это просто приступ страсти, острый, горячий, но все-таки приступ. И не обязательно, что за ним, приступом, что-то важное и длительное последует. Но сейчас, когда тела сплелись, а губы слились в поцелуе, о долгих перспективах думать не хотелось. Хотелось только любить и быть любимым. Он сорвал лифчик и почувствовал, как ее острые соски почти впились к его грудь. Стало даже чуть больно. Он бросил взгляд вниз и понял, что это колют маленькие камешки, вставленные в сосок левой груди небольшой остроконечной сережкой. «Держись, думал, что твои подначки приведут меня в состояние неистовства. Вот оно тебе, мое неистовство. Хотел, получи. Ты сейчас будешь моим». Она попробовала своими ногами заплести ноги мужчины, в то же время занялась расстегиванием ширинки на его брюках. Ей было приятно осознавать, что она лежит на нем и полностью контролирует ситуацию. Контролирует даже то, как он спокойно, без капли смущения, стягивает юбку с ее бедер. «Хватит». Николь резко отстранилась от мужчины и бросилась срывать с себя остатки одежды, предоставив ему возможность раздеться самому, и стала подразнивать его взгляд, предоставив возможность любоваться тонкой полоской волос, спускавшихся по упругому лобку. А он без одежды оказался совсем не так плох. А ведь хороша, стерва. Точеная фигурка, измученная тренажерами, она ведь даже секс использует в качестве тренажера, такая ничего своего не упустит. Грудь средняя, соски маленькие, как кому, а мне нравится, торчат в разные стороны, и эта сережка знает, чем взять, и жирка ни грамма. Крепкие бедра, интересно, она часто применяет обхваты и удушение бедрами, это же смертельное оружие. Так и хочет, чтобы я сделал первый шаг, чтобы потом повернуть все по-своему. Что же, рискнем. Он сделал то, чего Николь, скорее всего, не ожидала. Провел рукой по ее волосам, чуть взлохматив дорогущую стрижку, потом коснулся ее ушка. Она замерла, как хищница замирает перед прыжком, затем рука скользнула по ее локотку, немного не то, хотя и горячее. Вот оно, на внутренней поверхности бедра, почти под коленкой, и ее зрачки начинают расширяться. Кажется, он нашел именно то, что было нужно. И тут они кинулись друг на друга, вновь сливаясь в порыве страсти. Крепкие тела, руки, ноги, все сплетаются, все становятся таким одинаковым, когда два тела становятся одним. Глупости. Нет, я все равно возьму верх. И она берет верх, опрокидывая мужчину, прижимая его к простыне. Она гибкими извивами тела просто вминает его в белую плоскость постели, и все ради того, чтобы ощутить его горячую плоть в себе, сдавить бедрами туловище и предаться наслаждению, вбивая его в себя так, как ей хотелось. С каждым движением она уничтожала свою неуверенность, с каждым вздохом становилась все больше ее уверенность в себе, с каждой секундой росло чувство собственного превосходства. Она его сделала. Как часто моменты нашего кажущегося превосходства становятся моментами начала нашего падения. Под Ватерлоо, когда Веллингтон был почти что смят, когда оставался всего один рывок до решительной победы, откуда-то свалилась вся прусская армия с этим старым скрягой Блюхером и превратила империю Наполеона в развалины. Это не только история, это такая наша странная жизнь. И вот, в тот самый момент, когда женщина начала чувствовать, что она победила, что тело ее вот-вот начнет содрогаться от волн оргазма, как неизвестно как получилось, что мужчина начал брать верх. Он крепко сжал ее тело так, что хват ее бедер неожиданно стал меньше, мышцы ее расслабились, уступая жесткому давлению такого же, если не более, железного тела. Но уже все, уже. И она неожиданно выпрямилась и вновь согнулась, намереваясь впиться когтями в его плечи, чтобы оставить там свое клеймо любви, но руки ее натолкнулись на его руки, схватившие ее мертвым хватом, и ей осталось только вновь выпрямиться, и тело ее начало сжиматься. Так бурно начиналось то, что называется таким странным словом оргазм. И именно в это мгновение мужчина перевалил ее, перекинул на спину и впечатал в постель, не дав даже вздохнуть. Она содрогалась в конвульсиях, мышцы ее бедер постоянно сжимались, но мужчина уже овладел ею, он уже двигался в ней сам, так как хотел, мощно, рывками, вбивая свою плоть в ее горячую плоть. И женщина попробовала было сдавить бедрами живот мужчины, чтобы сбить его дыхание, чтобы хоть как-то отомстить ему и взять, наконец, верх или получить хоть какую-то передышку. Но не тут-то было. Мужчина уже властвовал на этом смятом поле битвы. Она чувствовала, что натолкнулась на непробиваемый пресс и предпочла, впервые за последние несколько лет, отступить. Она вдруг ощутила, что ее не покидает странное чувство ненасыщенности, что жар снова начинает подниматься изнутри и охватывать ее, что еще минута, еще удар второй, и нет. Она взорвалась еще одним оргазмом, куда как мощнее предыдущего. Потом еще и еще, пока наконец и мужчина не отпустил ее, опустошенный и утомленный. Сергей пошел в душ и вернулся, свежевымытый, красивый, с маленькой упругой попкой и все той же глуповато насмешливой улыбкой на лице. «Серж, когда ты улыбаешься, я не знаю, смеешься ты надо мной или...» Он не дал ей договорить, впившись в ее губы поцелуем. Николь поняла, что говорить сейчас не надо, да ей и не хотелось. Ей было так хорошо, как не было давно, а может быть, никогда еще не было. И что же, да ничего страшного, расслабилась, да и только. Сейчас в душе домой, нечего ему воображать про себя невесть что, незачем. Да и зачем мне это, когда тут так уютно? Совершенно незаметно для себя Николь свернулась калачиком и, уткнувшись носиком в плечо Сергея, также незаметно заснула. Глава 16. Маленький город в Восточной Фландрии. Автомобиль утробно заурчал, вынося тело своего пилота на прямую дорогу. После поворота Сергей прибавил газу и несся уже с довольно приличной скоростью, осознавая, что ему надо оказаться на месте пораньше. Сергей даже решил не заезжать в Гент, хотя этот славный бельгийский город, так знакомый по легенде о Тиле Уллиншпигеле, посетить, несомненно, хотелось. Он выбрал дорогу намного короче, от Брюсселя на Нинове, оттуда мимо Герардсбергена через Худинарди дорога поворачивала на Рансе. Судя по всему, до точки прибытия оставалось еще 20-25 километров, так что успею. А вот куда он собирался успеть, Сергеев не знал. Пока еще не знал. Николь ушла под утро. Они проснулись в 5 и еще несколько раз отдали должное сексу. Потом она приняла душ и исчезла, так и не сказав за все время свидания почти ни слова. А что тут было еще говорить? Взрослые люди. Сами все понимаем. Тут и речи нет. Никаких отношений. Переспали разок. Ну, может быть, удастся еще раз другой повторить. При самых удачных раскладах. И на большее ты не рассчитывай. А все-таки интересная бабенка, черт меня подери. В Рансе Сергей приехал к 9 утра. Город уже проснулся и жил своей спокойной провинциальной жизнью. Сергеев любил эти небольшие европейские города, в которых чувствовалась такая добротная патриархальность, что и уезжать из них не хочется. Они такие разные в разных странах, и в то же время в них так много общего. Наверное, это можно назвать особым общинным духом. А как еще назвать места, где большинство людей не запирают дома, когда уходит из них, с личными чувствами, и это правильно, он разберется как-нибудь позже. Сейчас же надо было наладить действия оперативного штаба на месте вероятного происшествия. Кажется, маленький городок это Трансе, а Сергеев поначалу не сориентировался в нем. Он потерялся чуть-чуть, и понял это, когда остановился около текстильного музея. Впрочем, тут уже Сергей быстро сориентировался, выбрался к железнодорожному вокзалу, а уже оттуда проехал к отелю, сделав небольшой крюк по самому центру городка. Небольшой трехзвездочный отель на 6 номеров был очень прилично отреставрирован. Видно, что это старинное здание превратилось в отель не так давно. Над входом красовалась неоновая вывеска, на которой красными буквами значилось название отеля. А название-то интересное — Луи Паш. Интересно, в честь кого это? Надо будет спросить у аборигенов. По отзывам, в его ресторанчике была отличная рыбная кухня. Что же, это еще предстоит опробовать, а пока что. Сергей встретил услужливый менеджер отеля, сразу же отдал ключ от номера, показал, где находится ресторан и с достоинством принял чаевые. Номер был вполне приличен. Хороший ремонт, мягкие постельные тона, кровать и диван, небольшой телевизор на столике напротив удобного кресла. Да, еще обязательный букет живых цветов на столике посреди комнаты. Обязательная фишка этого небольшого отеля. Итак, заняв номер, на скорую руку приняв душ и приведя себя в порядок, Сергей позавтракал булочкой с джемом и кофе, а потом решительно направился на объезд городка. Больше всего его интересовали места за городом, куда упал метеорит, да небольшой особнячок на окраине города, который занимал господин Марк Креймер. Судя по досье, Марк выбегал на прогулку ровно в 12, пробежка у него занимала час, еще полчаса он просто бродил улицей города, всегда по одному и тому же маршруту. Что же, это делает задачу познакомиться с ним немного проще. Хотя вот что интересно, у господина Креймера есть сопровождение, 3 детектива, нехило, как раз чтобы спастись от нападения чеченских боевиков. Хотя, если за тобой гонятся бородатые ребята с калашниковыми наперевес, пукалки этих телохранителей смотрятся просто несерьезно. Солнце ярко светило, на душе было абсолютно спокойно, а в голове крутилась вся оперативная информация, которую смели собрать про господина Креймера. А получалось вот что, доступа к нему не было особенно никакого. Фактически, с миром Марк Креймер общался только через 2 своих доверенных адвокатов. Поэтому и психолог к нему приблизиться не мог. Сергей прикинул, правильно ли он все рассчитал. Наверное, правильно. Посудите сами, разве не на месте можно попытаться развязать узлы этой головоломки? Особняк произвел на следователя впечатление осажденной крепости. Сложная охранная система, датчики, видеонаблюдение, системы ночного видения. Подготовились серьезно. Ровно 2 в неделю мсье Креймер обедает в ресторанчике того самого отеля, в котором я и остановился. И как раз сегодня такой день. Ну что же, посмотрим, посмотрим. Обед я уже заказал, правда столик немного далековато располагается от столика господина Креймера, только это значение не имеет, все равно охрана меня близко к нему не подпустит. Пока что именно так. И тут возникает вопрос, чего так боится Марк Креймер? Да, мало мы знаем о нем, ой как мало. Надо стараться узнать как можно больше. И опять-таки время. Меня все не покидает чувство, что его у нас практически нет. Для начала Сергей припарковал машину и прошелся маршрутом, которым обычно ходил его подопечный. Маршрут выкручивался по городу, петляя, и вообще был довольно интересным. Были места, мимо которых Марк пробегал трижды. Часть маршрута пролегала местным парком. Сергей внезапно остановился около старичков, которые играли в шахматы. Наверное, его поразило, насколько во всем мире старики одинаковы, сидят в парках, играют в шахматы, как будто им в жизни адреналина не хватает, а тут на тебе, сидят, нервничают, стараются. Тут один из игроков проворонил ладью, всплеснул руками, тут же схватился за грудь, полез рукой в карман, вытащил таблетку нитроглицерина и сообщил своему противнику, что против него играть нет никакой возможности. Кажется, играли на деньги. Точно. Бумажка в 10 евро перекочевала к победителю. Проигравший шумно завздыхал, поднялся со скамейки и пошел из парка вон, сопровождаемый двумя болельщиками. За столом никого не осталось. Пожилой сухонький месье, имевший репутацию местного шахматного гения, завздыхал и начал собирать шахматы. «Одну минуту, месье, не откажете мне в удовольствии сыграть с вами партию?» «Ну, партию нет, а три партии это будет честно. Вы незнакомый соперник. 10 евро за победу в случае ничьей, я получаю 5 евро. Согласны?» «Согласен». Старичок улыбнулся, отчего морщины на его лице расползлись в разные стороны. Сергей сел за стол и увидел перед собой две руки со сжатыми кулаками. Ткнул наугад в правый. Его цвет оказался черными. Соперник показал, что в левой руке была белая пешка, мол, без обмана. Потом ловко стал расставлять фигуры. «По четверть часа на партию будет достаточно?» – поинтересовался у Сергея. Тот, заканчивая расставлять фигуры, утвердительно кивнул головой. Соперник начал ходом королевской пешки. Сергей выбрал сицилианскую защиту и стал выжидать момент для атаки. Момент так и не представился. Его соперник действовал точно и умело, но и Сергей защищался виртуозно. Поэтому, когда на столе остались только кони и по одной пешке, пришлось соглашаться на ничью. Сергей тут же вытащил 5 евро и отдал своему сопернику. Тот довольно погладил бумажку, похрустел ею, как будто пушкинский скупой рыцарь нежил новый награбленный талер, потом быстренько спрятал купюру в портмоне и начал расставлять новую партию. Сергей начал острый дебют слона. Ему нравилось быстрое развитие и молниеносная атака в этой партии. Только точная защита могла спасти противника. Старик заволновался, а когда Сергей отдал за пешку слона, чтобы получить мощную атаку, то вообще надолго задумался. Что-то бормоча себе под нос и кивая головой, старик сделал несколько точных ходов, вернул лишнюю фигуру и отыграл пешку. Теперь точно защищался Сергей. Но переменчивая фортуна не совсем покинула его, и удалось партию перевести в ничейное окончание, где лишняя ладейная пешка никак не проходила в ферзи. «Скажите, вы, наверное, русский?» – неожиданно спросил соперник, когда они начали расставлять третью партию. Купюра в 5 евро опять перекочевала в его бумажник, потому Сергей рассчитывал, что его соперник окажется чуть более разговорчивым, и его ожидания стали сбываться. «А что, у меня такой четкий акцент?» «Нет, что вы, мсье, Сергей или Серж, если на французский манер, а меня зовут Люк», — представился старик. Сергей кивнул в ответ на это представление. «Если честно, меня уже давно никто так нагло и напористо не атаковал. Вы, русские, весьма азартные люди. Играете рискованно, без оглядки. Я бы сказал, что широко, вот правильное слово. Играете широко. Тут, конечно, или пан, или пропал, но зато играть интересно. Партии получаются красивыми. С этими звучало с явным оттенком презрения, играть неинтересно. Они дрожат за свои фигуры, и стоит съесть у них пешку, впадают в истерику. Играют так осторожно, как будто на кону не пара евро, а, как минимум, все драгоценности бельгийской короны. «У вас такой большой опыт игры с русскими? О, да вас тут был один русский, но он уехал, это было 5 лет назад, а в этом году со мной играл один русский джентльмен. Он тут бегает по парку, каждый день, как по расписанию. Обычно он останавливался, и мы играли с ним те же 3 партии. Но вот уже последних месяца 1,5-2, а, может быть, немного больше, как мсье не останавливается, он просто пробегает мимо, здоровается, но на игру внимания не обращает. И вообще, в нашем городке в последнее время русских стало очень много. Вот как, поймите меня правильно. У нас небольшой городок, все приезжие на счету. Но где-то в последние месяцы чужих стало очень много, и среди них много русских. Мне лично такой интерес к нашему городку не обременителен, но, в то же время, согласитесь, настораживает. Знаете, это у нас в Брюсселе, полно всяких приезжих, ну, которые работают во всяких крупных международных организациях. А тут, у нас, появление новых людей, новость для всего городка. Скажите, вот вы играли с тем русским, а что он был за человек? Я имею в виду, раз вы с ним играли, он же в игре как-то раскрывался, как личность. А я вижу, вы, мсье, психолог. Конечно, он играл, как и вы, очень активно, и еще любил сложные и запутанные позиции. Терпеть не мог быстрых разменов. Во многих случаях для меня это становилось единственным спасением, но меня не покидало чувство, что он рассчитывает ситуацию намного точнее, чем я. Очень, знаете, умный и осторожный соперник. Интересный вывод. Да, так что ко всем нашим стихийным бедам прибавились еще и русские. Это была, скорее всего, шутка. А что у вас тут много стихийных бедствий? А разве падения метеорита так часто случаются в самом центре Европы? Такой удар был давеча. Я вам скажу, молодой человек, такие удары даром не проходят. Нам еще повезло, что удар этой каменюки пришелся на окраину города, иначе не обошлось бы без жертв. Так, говорят, что жертв и не было. Говорят, ох, молодой человек, мой старший брат, хотя ему 76, все еще в отличной форме и здравом рассудке, и к тому же прекрасно видит. Так вот, он был дома, когда этот камень падал, а дом его недалеко от той фабрики будет. Так вот, около фабрики стала машина, в ней сидели двое. Один пробрался на завод, а второй остался в машине. И когда каменюка ударила, она как раз прорезала эту машину и потом пошла на фабрику. И машина как испарилась, удар такой силы был. Вот что я вам скажу, молодой человек. А в это время Сергей несколько увлекся разговором и его анализом, так что контроль над ситуацией на доске упустил. И сделал это зря. Его атака с подготовленной ловушкой и жертвой слона не сработала. Более того, он потерял еще и коня, добившись только лишь того, что вражеский король выбрался в центр доски. Впрочем, туда же в центр гнали и его короля атакующие фигуры противника. А тут Сергей еще и ладью зевнул. Причем так глупо зевнул, что расстроился совершенно. Его противник потирал ладони, до победы оставалось всего ничего. Полный разгром был не за горами. Правда, махонький шанс существовал. Сергей перевел коня в центр, отсекая вражескому королю путь к отступлению. Но противник не заметил этого простого хода, потому как Сергей упустил из внимания то, что его ферзя оказалась под боем вражеского слона. С чувством явного превосходства мсье Люк схватил ферзя. Казалось, он боялся, что соперник попросит переходить, столь глупым был его зевок. Со стуком костяшки старика ударили по кнопке часов, и с видом явного превосходства старик стал ерзать на лавке, занимая более удобную позицию. Сергей посмотрел на эти приготовления с улыбкой, понимая, что сейчас должна последовать лекция о превосходстве старого стиля игры, подвинул пешку и сказал: «Вам шах и мат». И, действительно, пешка, прикрытая своим же королем, выбравшимся почти в центр доски, матовала короля неприятеля, которому просто некуда было деваться. На месье Люка было страшно смотреть. Он, выпучив глаза, уставился на доску, проверил все, склонился прямо над своим королем. Потом рухнул на скамью и стал дрожащими руками доставать деньги из бумажника. Лицо его налилось кровью, казалось, ему тоже не помешает выпить что-то сердечное, если не нитроглицерин, то таблетку валидола под язык, как минимум. Сергей стал даже беспокоиться о здоровье своего столь неудачного соперника. «Как глупо!» – почти прошептал старик. «Мои же фигуры мне и помешали!» – пожадничал, увлекся. «Глупо!» «Да, это была случайность, но какая?» – проворонил. «Старый идиот, вот, возьмите, не надо, мсье Люк, зачем говорить о деньгах? Удовольствие, которое я получил от игры, намного больше этих денег». Сергей решительно отказался брать выигрыш и пошел к выходу из парка. «Мне тоже было очень приятно сразиться с вами», – пробормотал старик ему вдогонку. В искренность этих слов Сергей почему-то не поверил. Глава 17. Очень тесное знакомство. Как-то незаметно день клонился к полудню. Липы в городском парке стали отбрасывать короткие хлипкие тени на дорожки, по которым гуляли одинокие фигурки городских обывателей. Вот-вот эта дорожка и дорогой, для страховой компании АСК, человек Марк Креймер должен был выйти на свою обязательную прогулку. Сергей стал бродить по аллейкам с таким прицелом, чтобы выйти на оптимальную точку обзора, лучше всего так, чтобы видеть пробежку в нескольких местах. Чисто подсознательно он выбрал точку, из которой местный шахматный набо показался в сфере его взгляда. К нему уже подсел какой-то среднего возраста мужчина, и они увлеченно раскладывали фигуры, болтая, как старые знакомые. Однако, какое-то странное предчувствие заставило следователя повернуть на боковую аллею, которая выходила прямиком на вход в парк. Сергей постарался проанализировать свои чувства, понять, что ему показалось таким важным, заметным, затронуло его ум. Но вот он из нескольких людей, отдыхающих в парке на скамейках, не вычленил ту фигуру, которая была самой неестественной. Из-за этого человека он, собственно, и вернулся сюда. Какая банальная маскировка. Человек, сидящий с газеткой в руках и усиленно эту газету читающий. Ха, родной мой, если ты хочешь кого-то обмануть тем, что читаешь газету, так читай ее на самом деле. Профессионал должен все делать профессионально, даже если этот профессионал бывший следователь страховой компании Вдюваль, человек, с которым ему так хотелось встретиться в Брюсселе. Ладно, возьмем это на заметку. А ведь так хотелось воскликнуть. Ба, ба, ба, знакомые все лица, а нельзя. Пока что, Сергей вернулся на ту же точку наблюдения, которую облюбовал себе заранее. Вот только теперь он решил по ходу дела переместиться так, чтобы поймать в сферу обзора и старину Дюваля. Слишком его заинтересовало присутствие этой пропажи на поле боевых действий. А вот и они, четыре фигурки в спортивных костюмах с капюшонами. У Марка капюшон натянут так, что практически полностью скрывает лицо. Неплохо. Вот он кивнул господину Люку, который с самым мрачным видом сидел на своей скамеечке, так расстроился, что даже шахматы собирать не хочет. Все рассматривает позицию. «Милый Люк, ты там не один ход запорол. Главное, не надо было жадничать. Зря я, что ли, четыре фигуры отдал? Сам ведь рассказал о феноменальной жадности местного населения, на жадности тебя и подловили. Пора смещаться. Вот». Пробежали мимо господина Дюваля. «А что он? Газетку отложил?» «Правильно. Что же, если я прав, то мне еще сегодня предстоит встреча с господином Дювалем на короткой ноге. А что делать? Пойми меня правильно, старина Ив, слишком ты странно ведешь себя, а это может мне помешать. Недопустимо».